Комиссия какая приедет, и будем не числиться. А беженцы какие места ищут? Подъехали, есть школа, вот она, — убеждал он бригадира. Значит, можно жить. А увидят замок и развернутся. Верно, верно, — успокоил Якова бригадир. Это я так попытал. Будет Варя топить, приглядать, дров напилим, а там учительницу найдем. Бригадир и в прежние годы не больно разговорчивым слыл, а ныне, когда все вокруг прахом шло, он и вовсе стал молчуном. На людей не смотрел, ходил, рога в землю. Но здесь, в школьном классе, глядя на ребятишек, на кипенно-белые банты в косичках крохотной Маринки Башлуковой, он как-то оттаивал, теплело на сердце. И ничего ребятишки от него не требовали, как все иные. Ни работы не просили, ни денег, а просто глядели на него. И было приятно. Карапуз Капустин вылез из-за парты с листом бумаги, не торопясь подошел к бригадиру и показал ему свое художество, сообщив: «Это я сам нарисовал». «Здорово», — похвалил бригадир, разглядывая рисунок с цветами, деревьями и красным трактором. Отогревшись, он стал одеваться. На прощание Якову руку пожал. «Держись, Фетисыч, учительницу найдем. А пока на тебя надежда». Он ушел. На воле по-прежнему моросил дождь, и не было просвета. В окне класса желтел электрический свет. Он помнил, как 2 года тому назад закрыли детский сад. Но целых 2 месяца, пока не настали холода, ребятишки собирались в пустом доме и играли. Они ведь привыкли, гуртом, словно телята. В школе ребята, как обычно, пробыли 4 урока, потом все вместе ушли, расходясь не сразу. Проходили не улицей, а через разбитые дома, что тянулись вдоль улицы. На воле дождь. А там хоть и окон, дверей нет, а потолки еще целы, не каплет. Покрутиться на вращающемся железном кресле в медпункте, залезть в глухую пещеру пустого холодильника, что стоял в магазине, а в клубе поиграть в прятки, хоронясь в будке киномеханика, в библиотечной комнате, в длинном коридоре. Помаленьку, но приближались к хатам своим. Вернувшись домой, Яков вдруг понял, что день кончается, а все осталось как прежде. Ни матери не сказал, ни ребятам, что уходит Валешкин. С матерью было легче, а вот с ребятами... Дома все было как обычно. Тихая Светланка, не пьяный, но крепко выпивший отчим. Потом с фермы вернулась мать. У Якова позади лежал долгий день, и его морило, тянуло ко сну. Он прилег, чтобы вздремнуть, и разом уснул. Мать его с трудом растолкала к ужину. За столом он сидел молча. «Тебя ныне бригадир видел?» — спросила мать. «Он у нас в школе был. Охваливал тебя. На ферму пришел, не ругался. Либо выпил чуток. Мы к нему приступом, а он головой покачал. Бабы, бабы, — говорит, — я бы сам закричал по пожарному и убег не знаю куда. Тебя по 2 раз похвалил». И вдруг она вспомнила главное. «В Дубовке колхоз распускают. Районное начальство приехало, говорят, все забудьте про колхозную кассу, расходитесь и сами об себе думайте, спасайтесь своими средствами». «И правильно», — одобрил Федор, — «поделить все». «Вы уже поделили. Шалаетесь, как бурлаки, все тянете. Колхоз хоть плохой плетешок, а все затишка. Обещают овечками выдать зарплату. Может, дадут». «Куда этих овечек? Сено травить? Резать да на базар? Сама повезешь». «А вот Виктор Параничкин возит. Берет у людей по дешевке и везет, торгует. Параничка им не нахвалится. Перо ему взад. А мне гребосно на базаре стоять. Мне лучше сутки в тракторе безвылазно, чем стоять кланяться всем». ошалаться, не гребостно.